за версту, ноженьки примлеви, и на чорним возе приростуть белые лилеи, белые лилеи, и на чорним возе ясна, дорогі обжиты, протиная плыня жно до дна, где-то старожитны, где-то старожитны. Белые лилеи.